и обернулся к Сабельникову. «Мы были правы», — сказал он. «Она жива». «Спасите ее», — прошептал, собрав все свои силы, Исмаил Махмудбеков. «Спасите». «Да-да, конечно», — кивнул Цапов. «Мы сделаем все, что в наших силах. Мы ее найдем». Они вышли из реанимации. Цапов повернулся к старшему группы, находящейся в больнице. «Если с ним что-нибудь случится, майор, вы пойдете под трибунал», — твердо пообещал Цапов. «Вы лично отвечаете за его безопасность. Если нужно, вызовите сюда еще людей». «Хорошо», — кивнул и без того напуганный майор. Навстречу спешила большая группа людей, человек 5. Цапов обернулся к майору. «А это кто такие?» «Родственники раненого. Они получили разрешение в Муре находиться рядом с ним», — угрюмо пояснил майор. Среди прибывших выделялся высокий мужчина в традиционной кавказской папахе. Это был постоянный представитель чеченского правительства в Москве, приехавший сюда, чтобы узнать подробности нападения на дачу. Неожиданно в группе людей, спешивших к раненому, мелькнуло знакомое лицо. Цапов остановился, развернулся и изумленно сказал: «Слава!» «Костя!» — остановился мужчина, и через мгновение они стояли друг перед другом, но не спешили здороваться, просто смотрели друг другу в глаза. Группа прибывших пошла дальше, и Стольников двинулся за ними. Цапов обернулся, глядя, как они подходят к палате, и задумчиво покачал головой. — Ваш знакомый? — спросил у него подполковник Сабельников. — Мой бывший напарник, — вздохнул Цапов, мрачно отворачиваясь и не добавив больше ни слова. Вновь прибывшие подошли к палате, где их уже ждал врач. «Больного нельзя тревожить», — категорическим тоном сказал врач. «Я просто не разрешу его беспокоить». «Как его здоровье, доктор?» — спросил мужчина в папахе. «Очень тяжелое», — честно сказал врач. «Но он будет жить?» «Ну, возможно, если его не будут так часто беспокоить. С ним можно увидеться на одну минуту, и только не всем вместе, одному или двоим. Больного нельзя беспокоить». Представитель обернулся, увидел Стольникова. Он знал, что тот был доверенным лицом Махмудбекова, и, поманив его за собой, вошел в палату. Увидев их, офицер вскочил, недоверчиво глядя на вновь прибывших. Стольников подошел поближе и сжал руку раненого. Тот открыл глаза. Несколько мгновений он еще пытался осмыслить, что именно происходит, а потом произнес: «Спасите ее». «Про кого он говорит?» — посмотрел на Стольникова чиновник. «Про свою дочь», — пояснил Стольников. «Ее тело не нашли на даче. Он думает, что ее похитили». «У вас есть какие-нибудь просьбы?» — наклонился над раненым мужчина в папахе. «Ирада», — упрямо повторил Махмудбеков. «Спасите ее!» — снова выдавил он по слогам. Мужчина выпрямился, посмотрел на Стольникова и вышел из палаты. В сопровождении своего помощника он пошел к выходу. «Напрасно вы так нервничаете», — сказал ему по-чеченски помощник. «Это бандиты, наркомафия. Они позорят наш народ. Когда мы все воевали, они торговали своим товаром. Из-за него не следует так беспокоиться». «У него пропала дочь», — сурово сказал постоянный представитель. «Ребенок не отвечает за своего отца. Кроме того, она дочь сестры нашего первого вице-премьера. Ты ведь воевал в его отряде. Значит, найти девочку мы должны обязательно. А чем занимается ее отец, пусть он ответит за это по местным законам и перед самим Аллахом. Я думаю только о девочке». Стольников тоже вышел из палаты. Рядом оказались двое людей Махмудбекова —